Серия книг «История одной семьи». Книга первая. «Пуритане». Автор книги Джек Кавано. Текст читает Татьяна Курмаева. Глава первая. Юность Энди Моргана нельзя было назвать безоблачной. Он обрел веру, заставив страдать невинных людей, и это мучило его всю жизнь. Лишь незадолго до смерти он избавился от чувства вины, получив откровение от Бога, состоящее из одной единственной фразы. «Чем ниже в грехе своем падет человек, тем сильнее проявится могущество Господа». Вряд ли это безыскусное откровение могло сравниться с тем, что обрел Иоанн Богослов на Патмосе. Однако с тех пор угрызения совести больше не терзали Энди Моргана. После его смерти потомки передавали эти слова из уст в уста, из поколения в поколение. Хранитель фамильной Библии устраивал особое торжество, на котором вручал книгу своему преемнику. Так же в 1654 году поступил Энди Морган. Во время церемонии имя нового хранителя вносилось на первую страницу Библии. Торжество венчал рассказ об истоках семейной веры, начинавшейся словами. Эта история ведет свое начало со времен короля Карла I, с того самого дня, когда Энди Морган встретил епископа Лода. С тех пор все в его жизни пошло не так. Энди вздрогнул. Тяжелая деревянная дверь с глухим скрежетом, поворачиваясь на железных петлях, заскрипела, словно кости старика, сладко потянувшегося после долгого сна. Юноша быстро оглянулся. Никого. Стражника с квадратной челюсти не видно. Затаив дыхание, будто это могло приглушить жалобы двери, Энди потянул ее вновь. Едва щель стала достаточно широкой, он заглянул внутрь. Перед ним открылся длинный коридор. В дальнем его конце виднелось величественное во всю стену окно. Отходящие под прямым углом переходы вели в другие части замка. Все было тихо. Энди оглянулся. В огромном внутреннем дворе ни души. Отлично. Гости еще на приеме. Кажется, ему удалось улизнуть незаметно. Энди резко дернул за ручку и, перешагнув порог, быстро и бесшумно закрыл массивную деревянную дверь. С минуту он постоял, прислоняясь к ней спиной и прижимая к груди узелок. Его взору открылось великолепное зрелище. То, о чем он мечтал. Энди Морган попал в другой мир. Все вокруг напоминало о славных рыцарских временах. Ничего общего с тем надменным царством пустоты в зале святого Георга, где важно разгуливали придворные, жаждущие лести богатства и славы. Перед ним была совсем иная Англия, страна благородных рыцарей. Англия той эпохи, когда в мужчинах ценились смелость, достоинство и честь, а женщины были прелестны и целомудренны. Лучи ласкового вечернего солнца тихо струились сквозь огромное окно, заливая коридор божественным светом. Энди показалось, что он ступил на святую землю. Вдоль стен помещения стояли щиты эпохи короля Артура. Их ряды прерывали лишь двойные двери по обе стороны коридора. Щиты эти напоминали о былой славе знатных семейств. Самец шотландской куропатки, расправивший крылья, представлял галифаксов. Лев с алебардой, изображенный над осадной башней, принадлежал Гилбертам. А на гербе Свейнов победоносно потрясал мечом грифон. Эти эмблемы были предметом гордости владельцев, в отличие от северного оленя в упряжи, украшающего родовой герб Морганов. Разве можно устрашить врага северным оленем? Особенно если на его губах угадывается усмешка. Где это видано, чтобы олень улыбался? Внимание Энди привлек щит Гилбертов. Чтобы рассмотреть его, молодой человек подошел ближе. Внизу справа он заметил четыре длинные вмятины. Энди благоговейно прикоснулся к боевым шрамам. Был ли удар, оставивший эти следы, роковым для воина, или для него оказался смертельным следующий? Внезапный щелчок заставил Энди вздрогнуть. Звук донесся из дальнего конца коридора. Открылась дверь, потом послышались шаги и голоса. Молодой человек лихорадочно огляделся. Где бы спрятаться? Бежать назад во двор? Нет, там наверняка поджидает стражник с тяжелой челюстью. Голоса зазвучали громче. Энди бросился к двери с правой стороны коридора, заперта. Шаги приближались. Он метнулся к противоположной стене. Дверь поддалась. Энди юркнул внутрь, неплотно закрыв за собой дверь. Он боялся выдать себя щелчком. «Сегодня вечером у нас свидание в комнате рядом с кладовой», — раздался высокий юношеский голос. «Правда?» Второй собеседник был явно моложе первого. «Ага, она хочет, чтобы я ее поцеловал». Через щелку неплотно прикрытой двери Энди увидел говоривших. Два мальчугана из прислуги, оба младше Энди, несли серебряные подносы с крышками, ручки которых имели форму оленьих голов. Из-под крышек доносился приятный запах оленины. «Она сама это сказала?» — спросил тот, что помладше. «Конечно нет, дурья башка!» «Тогда откуда ты знаешь?» Старший понизил голос. «Доживешь до моих лет — поймешь!» Энди видел, как младший, неловко держа поднос, с трудом нащупал щеколду на двери, ведущей к выходу. Старший поторапливал его, но помощи не предлагал. Спустя минуту они ушли. Остался лишь запах мяса. Вздохнув с облегчением, Энди обернулся и замер в изумлении. Если щиты в коридоре воодушевили молодого человека, то увиденное в этой комнате потрясло его до глубины души. Тесными рядами вдоль инкрустированных золотом стен стояло великое множество средневековых доспехов. Энди завороженно обвел глазами комнату. Здесь были доспехи из Англии, Франции и Германии. Разглядывая их, Энди, как зачарованный, кругами словно балерина, исполняющая пируэты в замедленном темпе, двигался к центру комнаты. Узелок с глухим стуком упал на пол. Энди охватило благоговение. Юноше казалось, что его окружают рыцари. Так вот каково быть королем Артуром! В ту же минуту он превратился в сэра Энди Моргана, рыцаря круглого стола. «Благодарю вас, мои рыцари!» — произнес он глубоким, низким голосом, подражая королю Артуру. «За то, что вы откликнулись на мой призыв. Из надежных источников мне доподлинно известно, где следует искать Святой Грааль. Но, как вы знаете, найти его может лишь тот, кто чист в помыслах и справедлив». Сэр Морган разглядывал доспехи, пока не увидел французские латы. Приосанившись, он молвил. «Ты, Ланселот, без сомнения, один из лучших среди нас. Однако тебе не удалось обуздать свою страсть к Виневре. Ты недостоин чести отправиться на поиски Грааля. Сэр Гавейн!» Энди обвел глазами комнату в поисках мессира Гавейна и осекся на полуслове. Его взгляд упал на черные доспехи из Германии. Они были просто великолепны. Новоиспеченного рыцаря потянуло к ним словно магнитом. В их идеально отполированной поверхности отражался не только Энди, но и мельчайшие детали убранства помещения. Это было совершенное творение искусного мастера, жившего сотни лет назад. Энди осторожно потрогал нагрудник кирасы и подставку для копья. Он поднял забрало и испытал разочарование, никого там не обнаружив. «Ну что за шлем без рыцаря?» Энди почтительно снял шлем с пустых доспехов. Сделать это оказалось на удивление легко. Он с трепетом приподнял его и водрузил себе на голову. На какое-то мгновение стало темно, а потом юноша посмотрел на мир глазами рыцаря. Узкая щель забрала, позволяла видеть немногое, но Энди все равно пришел в восторг. Он засмеялся от счастья, и металл эхом отозвался на его смех. Молодой человек взглянул на рыцарей вокруг себя, на обезглавленные доспехи, усмехнулся и подумал: «Почему бы и нет?» Положив шлем на пол, Энди разобрал доспехи на части. Он сбросил камзол и штаны и остался в одном белье. Не зная, как приступить к делу, он решил начать снизу. Надел поножи, покрытые металлическими пластинами, наколенники и изогнутые набедренники. Обернул талию юбкой кирасы и застегнул ее сбоку. Надел нагрудник, наплечники и наручи, соединив их на уровне локтей маленькими чешевидными застежками. Шею закрыл латным воротником, напоминающим ожерелье из небольших изогнутых пластин. Облачаясь в доспехи, Энди постепенно менялся, чувствуя неведомый доселе прилив силы и отваги. Если здесь появится дракон, он сразит его, не дрогнув. Если прекрасная дева попадет в беду, он, не ведая страха, устремится к ней на помощь. Если кто-нибудь осмелится бросить вызов королю и отечеству, Энди тут же вступит с ним в единоборство. Преображение было почти полным. Не хватало только шлема. Энди потянулся за ним, и доспехи громко заскрежетали. Внезапно юноша осознал, что он не может достать до пола. Он выпрямился, поправил доспехи и еще раз попытался дотянуться до шлема. И опять у него ничего не вышло. «Кто же мне рыцарь?» — сказал он сам себе. «Не могу даже одеться!» Титаническими усилиями молодому человеку удалось опуститься на колени, взять шлем и водрузить его на голову. «Ура! Получилось!» Вот только подняться было еще труднее. Сначала он перенес тяжесть на левую руку, затем уперся в пол правой ногой. И изо всех сил оттолкнувшись, встал. С трудом сохраняя равновесие, Энди зашагал по комнате, пошатываясь, как оглушенный ударом воин. Постепенно походка юноши обрела уверенность. И вот уже сэр Морган Отважный гордо стоит в окружении собратьев-рыцарей. Теперь щит и оружие. Ведь без них воин беззащитен. Энди, лязгая доспехами, двинулся к палашу, висящему на стене под фамильным гербом Букингемов. И тут громко хлопнула входная дверь. Вновь послышались голоса, но на этот раз вошедшие были значительно старше. Говорил взрослый мужчина, в его голосе звучали плаксивые ноты. Собеседники приближались. «Давайте зайдем сюда», — сказал один из них. «Не хотелось бы, чтобы нас подслушали». Бряцая доспехами, Энди поспешно подошел к стене и влился в ряды рыцарей. Попутно он попытался ногой задвинуть груду одежды в угол. В это мгновение дверь распахнулась. Энди изо всех сил старался унять колотящееся сердце. Он боялся пошевелиться. Малейшее движение, и доспехи бы заскрипели. Юноша отлично слышал, о чем говорили эти двое, но увидеть их мешал шлем. Голос собеседника Плаксиева был выше, в нем сквозила снисходительная уверенность. «Думаешь, лорд Честерфилд верен нам?» — прозвучал высокий голос. Ответа не последовало, однако, услышав следующий вопрос, Энди догадался, что Плаксиевый кивнул. «Почему?» «На Страстной неделе он говорил с лордом Нортом», — ответил Плаксивый. «Они толковали о неприятностях, которые эти пуритане причиняют в Эссексе. Я слышал, как он сказал Норту». «Лорду Норту», — поправил высокий голос. «Лорду Норту, что диванширские пуритане — неплохие работники, и пока они делают отличный серж, он не намерен их трогать». Незнакомцы приблизились. Теперь Энди мог их рассмотреть. Судя по одежде, обладатель плаксивого голоса был простолюдином. Когда он говорил, его густые черные брови двигались вверх-вниз. Его собеседник, толстый священник, неторопливо прохаживался по комнате, сложив руки на выпуклом животе. Внезапно он заметил лежащий посреди комнаты узелок. Энди едва не застонал от досады. Как он мог забыть? Священник легко нагнулся и поднял свою находку. Он повертел узел в руках, а потом развязал его и достал книгу. Быстро пролистав ее, он улыбнулся. «Что это, ваша милость?» — спросил плаксивый. «Да так, пустяки», — ответил священник. Он хотел было сунуть книгу в узелок, но остановился, пораженный какой-то мыслью. Затем он медленно и настороженно оглядел комнату. Юный рыцарь как можно глубже втянул голову в плечи. Цепкий взгляд толстяка, скользнув по ряду доспехов, остановился на Энди. У молодого человека мороз пошел по коже. Ему показалось, что священник посмотрел ему прямо в глаза. «Ладно, Элкинс», — сказал священник, вздохнув. «Давай-ка, пока нас не хватились, вернемся на прием. И не забывай, сказанного лордом Честерфилдом недостаточно. Мне нужно быть абсолютно уверенным в его преданности. К тому времени, когда я приеду в Деваншир на охоту, ты должен собрать для меня новые сведения». Энди наблюдал за священником и его собеседником, пока мог их видеть. Он слышал, как открылась и закрылась дверь комнаты, но продолжал стоять, не шевелясь. Юноша ждал, когда захлопнется наружная дверь. Наконец все стихло. Благодаря хладнокровной решимости, достойной бывалого воина, Энди второй раз за день удалось остаться незамеченным. Он облегченно вздохнул и сделал шаг вперед. «Пожалуй, пора снять доспехи и вернуться на прием». Энди был доволен собой. Для новоиспеченного рыцаря не так уж и плохо. «Стой, сэр, рыцарь!» Услышав окрик, Энди неуклюже повернулся и лицом к лицу столкнулся со священником. Дверь тут же распахнулась и вбежал Элкинс. «Вы были правы, ваша милость!» — закричал он. Слегка обескураженные, мужчины двинулись к Энди. Тот сделал шаг назад и зацепился за свою одежду, комом лежавшую на полу. Юноша потерял равновесие и, размахивая руками, с грохотом рухнул навзничь. На этом шум не стих. Доспехи, падая друг на друга, как костяшки домино, начали валиться на пол. Совершив всего одну оплошность, неустрашимый сэр Морган не только был повержен сам, но и прихватил с собой 4 доблестных рыцарей. Лежа на полу, Энди мог видеть лишь своды потолка. Он безуспешно пытался встать, но был беспомощен, как жук, шлепнувшийся на спину. Послышалось шуршание одежды, и прямо перед ним появилась круглая красная физиономия. Встав на четвереньки, священник заглянул в щель забрала. «Ну-ка, посмотрим на нашего павшего рыцаря», — сказал он и приподнял забрало. Энди оказался с ним лицом к лицу. На юношу смотрели ясные, острые, немного на выкате глаза. У священника были широкие усы с проседью и изящная остроконечная бородка, вроде той, что носил король. «Я бы сказал, он довольно юн», — удивленно заметил священник и обратился к молодому человеку. «А имя у рыцаря есть?» Энди размышлял, как ему поступить. «Можно выдумать имя и попробовать выкрутиться. Или сделать вид, что принял обет молчания. Насколько серьезно его положение? Есть ли закон, который запрещает надевать рыцарские доспехи? В крайнем случае придется сказать правду». «А ну, отвечай!» — закричал Элкинс и, изловчившись, изо всех сил пнул Энди. Удар не причинил юноше никакого вреда, ведь его защищали прочные металлические пластины. «Держи себя в руках, Элкинс!» — прикрикнул на своего помощника священник. «Хочешь испортить доспехи?» И, взглянув на Энди, настойчиво повторил. «Имя у тебя есть?» Бедный рыцарь попытался кивнуть, но из-за тяжелого шлема не смог даже приподнять голову. Все, что ему удалось, наморщить нос. «Так как же тебя зовут? Назови свое имя, юноша». «Энди». «Энди», — повторил священник, как будто пробуя слово на вкус. «Энди, Энди, это от Эндрю?» Молодой человек хотел было кивнуть, но передумал и ответил «да». «И все? Просто Энди?» Энди надеялся, что ему не придется впутывать в это дело отца, но он понял, что следует до конца оставаться рыцарем, отвечающим за свои поступки. «Морган! Энди Морган!» Священник был поражен. «Сын лорда Перси Моргана?» «Да». «Ясно», — недовольно произнес священник. Кряхтя, он поднялся и теперь стоял, возвышаясь над Энди. «Надо помочь рыцарю встать», — сказал он Элкинсу и спросил Энди. «Вы можете поднять руки, сэр Морган?» Поверженный рыцарь поднял обе руки. Священник ухватился за одну, а Элкинс за другую. Когда они поставили его на ноги, забрало захлопнулось таким лязгом, что у Энди зазвенело в ушах. «Элкинс», — приказал священник, — «иди в зал и приведи ко мне лорда Моргана. Я буду в часовне святого Георга». «А как же мальчишка? Не сбежит?» Священник прикрыл глаза и сказал немного утомленным голосом, которым обычно говорят с детьми. «Он никуда не денется. В таком виде он едва может пошевелиться. Если захочет удрать, я догоню его в два счета». Если Элкинс и был оскорблен снисходительным тоном священника, то виду не подал. Он безропотно отправился выполнять поручение. «Сними шлем», — приказал священник. «Я хочу на тебя посмотреть». Энди, повинуясь, обнажил голову. Натолкнувшись на холодный пристальный взгляд священника, он потупился. «Смотри мне в глаза!» — прикрикнул священник. Энди поспешно поднял голову. «Всегда смотри человеку в глаза! Никогда не опускай глаз! Даже если ты потерпел позорное поражение!» Энди заставил себя посмотреть в глаза тому, кто застал его врасплох, облаченным в рыцарские доспехи. Поначалу это было нелегко, а взгляд священника оказался острым, как меч. Но чем дольше это тянулось, тем меньше Энди тревожился. Ему почудилось, что в глубине холодных глаз прыгают насмешливые искорки. «Молодец!» — сказал священник и, сунув под мышку книгу Энди, направился к двери. «Следуй за мной!» Отчеканил он, не оглядываясь, и решительно зашагал по коридору. «А как же моя одежда?» «Ну, на тебе ее более чем достаточно», — не оборачиваясь, бросил священник. Зажав под мышкой шлем, Энди последовал за ним. Каждый шаг молодого человека сопровождался громким лязгом доспехов. Как только юноша оказался во внутреннем дворе, ему тут же захотелось куда-нибудь сбежать. Прием у короля закончился, и здесь толпилась добрая половина английской аристократии. Едва нога Энди со звоном ступила на вымощенный булыжником двор, глаза всех присутствующих устремились на него. Толпа придворных встретила странную фигуру молчанием, и у Энди появилась надежда, что он сумеет улизнуть, но не тут-то было. Родовитые особы просто не сразу сообразили, что происходит, ведь на королевских приемах уже давненько не видали рыцарей. «Ты смотри, да это сам сэр Ланселот!» — наконец воскликнул кто-то. Все дружно захохотали. Несколько пышно разодетых господ приблизились к юноше. Энди старался идти быстро, но в тяжелых доспехах это было не так-то легко. Лысеющий человек с брюшком, который явно не упустил случая, как следует приложиться к королевскому вину, поясничая и подражая конному рыцарю, вызывал Энди на поединок. «Если ты ищешь целомудренную деву!» — закричал джентльмен, на руку которого опиралась темноволосая леди. «В этом дворце ты ее не найдешь!» Его подруга визгливо засмеялась и игриво ткнула своего кавалера кулаком в бок. Священник, не обращая внимания на этот балаган, невозмутимо шагал по дорожке мимо центральной башни к часовне святого Георга. Энди старался не отставать. Видя, что их жертва норовит улизнуть, двое мужчин схватили Энди за руки. «Оставьте паренька в покое!» Высокий голос священника прозвучал резко, как удар хлыста. Сообразив, кто отдал распоряжение, насмешники отпустили виновника всеобщего веселья. Увидев, что священник придерживает перед Энди дверь часовни, они притихли. Скрежеща доспехами, Энди поспешно шмыгнул внутрь. «Что это с рыцарем, ваша милость?» — ехидно полюбопытствовал кто-то. В ответ священник захлопнул дверь. Глава вторая. «Тебя выдала книга!» Священник указал на злополучный томик так, словно ему предстояло стать уликой в суде. Энди огляделся. Толстяк привел его в маленькую комнатку, расположенную за часовней. Это было скромное обиталище, обстановка которого состояла из небольшого деревянного стола и двух простых стульев. На столе валялись бумаги и карты, поверх них лежали стопки книг. Единственным украшением, кроме пары подсвечников, служило распятие над столом. Комната, судя по всему, предназначалась не для приема гостей, а для спокойной, уединенной работы. Священник с величественной непринужденностью уселся за стол. Он не предложил Энди последовать его примеру. Да это было и к лучшему. Вряд ли молодому человеку удалось бы согнуть колени. Сложив руки на груди, толстяк прижал к себе книгу. Он помолчал, разглядывая Энди. Постепенно его губы расплылись в отеческой улыбке. Так улыбаются набедокурившему ребенку. Поглаживая книгу, священник сказал. «Благодаря ей я догадался, где ты прячешься, а одежда на полу лишь подтвердила мои подозрения». Он задумался, и его лицо приобрело добродушно-насмешливое выражение. «Зачем ты сунул книгу в узелок?» Энди осторожно прокашлялся. «Отец не хотел, чтобы я привозил ее в Лондон». Повисла пауза. Священник ждал дальнейших объяснений. Энди неловко пошевелился, доспехи скрипнули. «Отец говорит, что я слишком много читаю. Вот я и спрятал книгу в дорожном сундуке. Узелок среди одежды не заметен». «Ты и собирался читать ее, облачившись в доспехи?» «Нет», — Энди покраснел. «На приеме было очень скучно, и я сбежал. Почитал немного, а потом решил осмотреть замок. Это...» — он указал на доспехи. «Вышло случайно!» Священник взглянул на книгу и нараспев прочел. «Эпоха рыцарей. Джеффри Бербер». Он по-мальчишески улыбнулся. «В детстве я читал эту книгу раз 15!» Он вскинул глаза на Энди и, не выдержав, рассмеялся. «В твоем возрасте я бы тоже не упустил случая примерить доспехи!» Энди с видимым беспокойством следил за священником, а тот вновь взялся перелистывать томик, словно хотел что-то найти. Такого поворота событий юноша не ожидал. Этому человеку беспрекословно подчинялся Элкинс. Одного его слова было достаточно, чтобы усмирить подвыпившую толпу придворных. Молодой человек полагал, что на него обрушится праведный гнев. Однако перед ним сидел добродушный, улыбчивый человек. Внезапно священник резко захлопнул книгу и быстро спросил. «Кто твой любимый рыцарь?» «Любимый рыцарь?» «Ну да, любимый. Есть же он у тебя?» «Вообще-то», — пробормотал Энди под скрежет доспехов, — «мне нравится сэр Гавейн». Священник насупился. «Гавейн? Не Ланселот? Нет воина отважнее Ланселота!» Энди вновь смутился. Он явно угодил пальцем в небо. Но юноша чувствовал себя неловко не только из-за своего ответа. Ему невыносимо хотелось сесть, сложить руки, сделать что угодно, лишь бы не стоять здесь, издавая противный скрежет. Теперь он понял, почему рыцари всегда изображают в полный рост. Дело не в их добродетелях, просто они не могли согнуться. «Ланселот — доблестный воин», — примирительно сказал Энди и переложил шлем в другую руку. «На турнирах и в бою ему не было равных, но он не безупречен. Ланселот не мог обуздать свою страсть. Эта слабость погубила круглый стол и короля Артура». «Понимаю». Священник со смешанным выражением задумчивости и веселого удивления погладил свою остроконечную бородку. «А скажи-ка, Эндрю, ты когда-нибудь испытывал столь же сильное чувство к женщине, какое питал Ланселот к Гвиневре?» «Конечно!» — воскликнул Энди. Брови священника поползли вверх. «Ну, может быть, не столь сильное, но ведь на свете есть вещи поважнее женщин». «Вот как? Звучит неплохо для того, кому...» «Сколько? 17? 18?» 18. «Ясно. Тогда скажи, Эндрю, что, по твоему разумению, важнее женщин?» «Справедливость и преданность. А уж этого Ланселоту явно не доставало. Он предал короля и своих товарищей, согрешив с королевой». Священник одобрительно засмеялся. «Неужели ты на самом деле сын лорда Перси Моргана?» В эту минуту послышались раздраженные голоса. Дверь распахнулась, и в комнату вбежал разгневанный лорд Морган, за которым следовали леди Эвелин, мать Энди, и Филипп, его брат. Принадлежность родителей Энди к высшему обществу, несмотря на их крайне возбужденное состояние, не вызывала никаких сомнений. Лорд Морган очень заботился о своей внешности. Его темно-зеленый бархатный камзол был весь расшит золотыми нитями и усыпан драгоценными камнями. Рукава украшали разрезы и буфы. Поверх камзола была надета подбитая мехом накидка. На шее болталась массивная золотая цепь с медальоном, изображающим усмехающегося северного оленя в упряжи. Лорд Морган не вышел ростом, зато имел очень зычный голос. Энди не раз слышал, как отец говорил: «Когда у невысокого мужчины громкий голос, он исполин!» Если в Англии кто-то и мог тягаться с лордом Морганом по части голоса, то это мать Энди. Леди Эвелин не уступала мужу и в любви к моде. Вряд ли ей понравилось бы жить в эпоху скромности и благоразумия. Туалет леди Морган соответствовал ее положению в обществе. На королевском приеме она блистала в парике из золотистых локонов, который смотрелся куда лучше ее собственных тусклых волос. Парик изготовил искусный парикмахер из прелестных кудрей маленькой нищенки, которую леди Морган встретила в Лондоне, куда частенько наезжала за покупками. Она затащила девочку к себе в карету и предложила продать волосы за 2 пенса. Слуги, не дав бродяжке времени на раздумье, сунули ей деньги и в 2 счета остригли. На сей раз леди Морган щеголяла в белом платье с большим кружевным воротником в форме крыльев. Корсаж был усыпан драгоценными камнями, а юбка расклешена по последней моде. Тщательно продуманная длина наряда позволяла полюбоваться челками, украшенными самоцветами. Туалеты леди Морган были предметом зависти почти всего королевского двора. Однако именно это «почти» и не давало ей покоя. Матери Энди хотелось, чтобы ее нарядом завидовал весь двор. Для того-то в тот день на ней сверкало жемчужное ожерелье. Подбирать украшения к своему туалету она начала задолго до королевского приема. Леди Морган страстно желала, чтобы при виде ее драгоценностей лондонские модницы, все как одна, позеленели от зависти. Возвращаясь домой после набегов на испанские колонии в Калифорнии, сэр Фрэнсис Дрейк погрузил на свой корабль столько золота, серебра и драгоценных камней, что золотая лань осела под их тяжестью. В числе прочих сокровищ он привез великолепное жемчужное ожерелье. До сих пор это украшение надевала только одна женщина в Англии королева Елизавета. После ее кончины бесценное ожерелье вернули семье адмирала. Наследники Дрейка хранили колье в надежном месте, пока Морганы не изъявили желания приобрести его. Спустя десятилетия на королевском приеме ожерелье было выставлено на всеобщее обозрение. Оно украшало изящную белую шею леди Морган. Впрочем, сейчас эта шея от гнева покрылась красными пятнами. Леди Эвелин и лорд Перси, как одержимые, набросились с упреками на сына. «Мы стали посмешищем для всего королевства. Тебе доводилось совершать глупости и раньше, но еще никогда...» «Я так ждала этого дня, не говоря о том, что подготовка к приему мне стоила бешеных денег. И ради чего? Теперь все будут говорить не о богатстве Морганов, а о моем болване-сыне, который разгуливает в доспехах». «Тоже мне нашел время. Несколько часов мы ждали, когда, наконец, нам удастся поговорить с королем. И как только нас представили, в зал врывается этот деревенщина и рассказывает всем и каждому, что мой сын пробрался в замок и нацепил на себя. Ты самый несносный и упрямый мальчишка на свете. Но погоди, вернемся домой!» «Лорд Морган», — вмешался священник. Но отец и мать Энди ничего не слышали. «Никогда в жизни я не оказывалась в таком унизительном...» «Я с тебя шкуру спущу! Вздую как...» «Лорд и леди Морган, будьте любезны!» Высокий голос священника, прозвучавший на этот раз громко и властно, перекрыл возмущенные крики родителей Энди. Лорд Морган стремительно обернулся, чтобы посмотреть на наглеца, осмелившегося прервать его, но, увидев священника, который поднялся со своего места, смертельно побледнел. «Епископ Лот!» — растерянно произнес он. «Простите, ваше преосвященство, я вас не заметил. Этот тупица, которого вы послали за нами, не сказал, кто именно поймал моего никчемного сына. Не тревожьтесь, мальчишка будет строго наказан. Глупость, которую он совершил, непростительно! Дома я ему задам взбучку!» Епископ Лот, сделав знак рукой, заставил лорда Моргана замолчать. В комнате воцарилась благословенная тишина. «Интересно, он о чем-то размышляет или просто наслаждается тишиной?» — подумал Энди, взглянув на епископа и переступил с ноги на ногу. Доспехи заскрежетали. Леди Эвелин закатила глаза и издала полное отвращение вздох. Епископ подошел к Энди, родителям и брату пришлось уступить ему дорогу, и вперил в него пронзительный взгляд. Молодой человек чуть было не потупился, но, вспомнив давешние слова священника, взглянул ему прямо в глаза. Епископ Лот улыбнулся. «Мальчик не сделал ничего дурного. Не наказывайте его!» «Если вам так угодно, — с жаром сказал лорд Морган, — но с вашего позволения замечу, что мальчишке не впервой валять дурака, и если вы хотите знать мое мнение, лучшее средство от этого...» «У нас с Эндрю много общего», — оборвал его на полусловие епископ Лот. «Любовь к книгам». Он погладил томик, который все еще прижимал к груди. «Интерес к легендам о короле Артуре. Должен признать, милорд, мне нравится ваш сын. Он смел, у него сильный характер». «Мы делали для него все, что в наших силах, ваше преосвященство», промолвила леди Морган. «Но мальчишка ленив и непослушен, хоть мы и отправили его в Кембридж». Епископ взглянул на Энди. «Ты учился в Кембридже?» Молодой человек кивнул. «Я был почетным ректором Кембриджа», — объяснил Энди епископ. «На досуге я бы с тобой с удовольствием поболтал, вспомнил былые дни». «По правде сказать», — повысил голос лорд Морган, стремясь вставить и свое слово, — «парень все время грезит наяву». «По правде сказать», — передразнил его епископ Лот, — «я хочу, чтобы он приехал в Лондон и поселился у меня. я найду ему дело по способностям». «Вы хотите, чтобы мой сын стал священником?» Надменно подняла брови леди Эвелин. Епископ весело фыркнул. «Нет, сударыня, не хочу. Мне нужен смелый юноша для особых поручений. Он поможет королю Карлу и мне спасти Англию от врагов. Энди, ты не против?» «Не против, ваше преосвященство», — ответил тот. «Прекрасно», — звучным голосом сказал епископ и, повернувшись к лорду Моргану, произнес. «Отдайте мне вашего сына на пару лет. По истечении этого срока он вернется к вам, готовый вести род Морганов к вершинам богатства и славы». На лице юноши мелькнула быстрая улыбка. Епископ знал, как добиться желаемого от лорда Моргана. Отец Энди тут же согласился. «Эндрю!» — обратился епископ к молодому человеку. «Сними доспехи! И еще! Перед тем, как отправиться домой за своими вещами, зайди ко мне. У меня для тебя кое-что есть». Глава третья. На следующий день Энди Моргану предстояло отправиться из Виндзорского замка в Лондон. Казалось, что с этого момента его жизнь должна была превратиться в сплошную череду захватывающих дух приключений. Однако вместо них начались бесконечные неудачи и мучительные проволочки, словно сам хозяин преисподней выпустил злобных демонов, которым приказал следить за каждым шагом юноши. Вредные демоны тянули Энди во все стороны, кроме той, куда ему надлежало двигаться. С утра все шло прекрасно. Энди предвкушал восхитительное путешествие из Виндзора в Лондон. Прохладный ветерок ласково гладил его по щекам. Мерный стук копыт великолепного вороного жеребца возвещал миру о том, что Энди Морган выехал навстречу своей судьбе. Он никогда не ездил в Лондон один, но сегодня в его жизни начиналась новая эпоха. Энди предстояло выполнить два важных поручения. Забрать серебряные кубки, которые его отец заказал ювелиру. И, самое главное, справиться во имя Англии с первым заданием епископа лондонского. На прощание Лот вручил молодому человеку письмо, позволяющее Энди взять книгу из его личной библиотеки. Для этого-то епископ и попросил юношу зайти к нему перед отъездом. Теперь это послание лежало у Энди в кармане. Вручая письмо, епископ дал новому помощнику первые наставления. «Эндрю», — сказал он, — «в наши дни злейшие враги Англии не Испания, не какая-нибудь иная иностранная держава. Сейчас для нас нет ничего страшнее мятежников внутри страны. Умами многих наших соотечественников завладела опасная ересь. Их нельзя узнать по платью. Среди них есть и богатые, и бедные. Но души и тех, и других черны. С невинным видом они разгуливают по улицам городов и деревень. Наш долг – разоблачить изменников и предать смерти тех, кто хочет погубить Англию. Перед нами стоит нелегкая задача сорвать маску с трусов, которые охотятся за слабыми душами, стараясь остаться незамеченными». Епископ показал Энди брошюру с гравюрой на обложке. На рисунке была изображена собака с лицом Лота. На голове животного красовалась епископская митра. «Вот образчик их работы», — сказал епископ, листая страницы. Найдя что-то, он прочел. «Посмотри на себя, Лот, и не забывай, что твоя жизнь в опасности. Ты подлинное вместилище всех пороков. Покайся же в своих чудовищных прегрешениях, пока не отошел в мир иной. Ни бог, ни люди не потерпят, чтобы такой подлый грешник и клеветник продолжал ходить по земле». Епископ закрыл брошюру и нахмурился. «Негодяй, написавший это, схвачен и наказан. Он изобличен благодаря кропотливой работе одного юноши, который чем-то похож на тебя. Ты должен постоянно быть начеку. прислушиваться к каждому подозрительному слову. Это поможет тебе найти и вывести на чистую воду тех, кто пишет и издает клеветнические трактаты». Лицо епископа исказилось мукой, словно он страдал тяжким недугом. «Среди них есть один писака, который интересует меня больше всего», — сказал он, понизив голос. «Его необходимо разыскать. Он называет себя Джастин, но, думаю, это псевдоним. Если услышишь что-нибудь об этом человеке, любую мелочь, сразу дай мне знать. Понятно?» На скулах епископа заиграли желваки, а лицо побагровело так, что Энди едва не испугался. Не хотел бы он оказаться на месте Джастина и навлечь на себя гнев такого человека. Юноша послушно кивнул. «Бог свидетель!» — поклялся епископ. «Я его из-под земли достану!» Ярость епископа быстро утихла. Минуту спустя он был вновь весел до легкомыслия. «Передай это письмо Тиминсу», — объяснил он Энди с юношеским энтузиазмом. «Я попросил его дать тебе одну из моих самых любимых книг, кое-что получше эпохи рыцарей Бербера. Уверен, тебе понравится». И, положив руки на плечи молодого человека, добавил. «Эндрю, как можно быстрее приезжай ко мне в Лондон». В Лондоне Энди должен был выполнить поручение отца. Забрать у ювелира со Стрэнда 4 серебряных кубка тончайшей работы. Супруги Морган из-за неловкой выходки старшего сына не хотели лишний раз показываться в столице. Лорд Морган намеревался объяснить сыну, как найти лавку ювелира. Но Энди, вскочив чуть свет, пустился в путь задолго до того, как проснулся отец. Юноша считал, что он не нуждается ни в чьих указаниях. Ювелира лорда Моргана он знал отлично. Почти все утро ушло у Энди на то, чтобы добраться до Лондона. Ему предстояло забрать книгу епископа и кубки, а затем, пока не стемнело, встретиться с родными на постоялом дворе короля Альфреда в Бейсингстаке. Лорд Морган собирался похвастаться кубками перед своим старым приятелем, мэром Бейсингстока, и насладиться тщетными попытками друга скрыть зависть. Таков был план до того, как в борьбу с Энди вступила неисчислимая рать демонов. Энди въехала в Лондон по мосту рыцарей, подумав, что не случайно при выполнении первого поручения епископа оказался именно здесь. Подгоняя пирата, он выехал на развилку трех дорог. Одна вела на север, в Паддингтон, другая на восток в Сент-Джайлс, а третья на юг, к Темзе. Вопреки обыкновению, пират, явно подстрекаемый злыми силами, артачился. В лучшие дни он был послушен и радовался приключениям не меньше своего хозяина. Однако сегодня конь был не в духе и то и дело показывал норов. Энди направился прямиком к городской резиденции епископа. Он тихонько постучал в деревянную дверь, которая тут же распахнулась. На пороге стоял краснощекий здоровяк в поварском фартуке. Впрочем, назвать этого детину здоровяком значило не сказать ничего. Казалось, Бог создал его из шаров плоти. Круглая голова сидела на круглом теле, шеи не было видно. Из-под фартука, колыхаясь над большим животом, выпирали круглые груди, размером не уступавшие женским. «Ну-с, молодой человек!» — заговорил он, и его щеки, как красные мячики, приклеенные к уголкам рта, подпрыгнули вверх. «Что вам угодно?» И он энергично вытер пухлые руки полотенцем. Энди учтиво обнажил голову. Этот жест, судя по всему, привел его собеседника в восторг. Он улыбнулся, показав редкие зубы, и красные мячики подпрыгнули еще выше. «Мне нужно... Точнее, мне бы хотелось повидать мистера Тиминса». «Какая жалость!» — огорчился повар, комкая полотенце. «Сегодня вам вряд ли удастся застать его. Приходите завтра». «Завтра?» В голосе Энди зазвучали панические нотки. «Что ж», — сочувственно сказал толстяк, — «если у вас срочное дело, вы можете поискать его в Уайт-Холле». Это означало, что Энди придется потратить уйму времени, добраться до Уайт-Холла, найти Теменса, а потом вернуться сюда за книгой. «А вы не могли бы мне помочь?» — спросил Энди. Эта мысль явно пришлась повару по вкусу. «Не могли бы вы мне принести книгу из библиотеки епископа? У меня с собой его письмо». Толстяк отшатнулся, его рот округлился в ужасе. «О, нет, я не посмею войти в библиотеку епископа без его разрешения». «Но у меня есть письмо». Повар энергично затряс головой. «Неужели мне никто не может помочь?» «Боюсь, кроме мистера Тимминса никто». И демоны, не считаясь с желаниями Энди, потащили его в Уайт-Холл. Энди в нетерпении стоял подле солнечных часов в саду Уайт-Холла, резиденции короля Карла I. Сад, который имел форму квадрата, был разбит на 16 участков, разделенных живыми изгородями. Здесь росли самые разные цветы и травы. Все вокруг благоухало и радовало красками. Энди успел пересчитать участки не один раз. Тень от часов показывала, что он ждал Тимминса около 2 часов. Место рядом с часами указал бесстрастный дворцовый стражник. Нежно погладив эфес шпаги, он приказал юноше стоять здесь и не слоняться, где попало. Спорить с ним Энди не решился. Наконец, быстрым уверенным шагом к нему подошел невысокий лысеющий человек. Сзади его голову от уха до уха обрамляли снежно-белые волосы. Он держался очень прямо, руки его были сжаты в кулаки. «Письмо от епископа Лода у вас?» «Вы, мистер Тимминс?» «Не дерзите! Письмо у вас?» «Прошу прощения, если я показался вам дерзким, сэр, но письмо предназначено мистеру Тимминсу». «Мистер Тимминс, это я!» Без лишних слов Энди вручил ему письмо. Тимминс открыл его, пробежал глазами и выругался. «Книга?» Он скомкал бумагу и швырнул в кусты, после чего молча повернулся и зашагал прочь. Энди пришел в замешательство. Он подобрал письмо, расправил конверт и помчался за Тимминсом. Юноша обогнал секретаря епископа и встал у него на пути. «Простите, что докучаю вам, мистер Тимминс, но мне было не так-то просто разыскать вас в Уайт-Холле. Через час я должен покинуть Лондон. Епископ хотел, чтобы я взял эту книгу. Намерены вы выполнить его распоряжение или нет?» Тимминс забросил на него такой злой взгляд, что Энди с удовольствием бы вернулся на старое место к солнечным часам. «Ровно через 1,5 часа ждите меня у резиденции епископа». И Тимминс размеренным шагом проследовал к дворцу. «Через 1,5 часа?» Энди явственно слышал ликующие вопли демонов. Миновало утро, наступил день, а Энди все еще был в Лондоне. Хотя юноша и попал в переплет, он утешал себя тем, что до встречи с Тимминсом успеет забрать отцовские кубки. Это займет 30 минут. У него останется почти 1 час свободного времени для прогулки по любимому городу. В Лондоне было все то, чего Энди так не хватало дома. Неумолчное громыхание карет и экипажей казалось ему биением сердца огромного города, в то время как мертвую тишину в усадьбе Морганов нарушали лишь истошные вопли матери. Лондон был живой, меняющийся. Здесь каждое утро таило в себе нечто новое, а в Морган-холле оно приносило лишь новые скандалы. Отец кричал на мать из-за денег, мать бронилась по любому поводу, брат хныкал. Пробираясь с пиратом по Стрэнду сквозь толпы торговцев, каменщиков, плотников и водовозов, Энди радовался тому, что скоро этот город станет его домом. На перекрестках толклись люди, откуда-то доносился стук молотков. Женщины с кувшинами теснились возле уличных баков с водой. Покрытые испаренной грузчики шли по улицам, сгибаясь под тяжестью ноши. Как он любил все это! На Стрэнде находилось около 50 ювелирных лавок. Энди, не раздумывая, направился к мастеру, с которым всегда вел дела его отец. Когда он осведомился у владельца лавочки, человека по имени Карадос, о кубках, тот заявил, что лорд Перси Морган ничего у него не заказывал. Энди настаивал, заказ был. Что произошло на самом деле, они поняли одновременно. Лорд Морган обратился к другому ювелиру. Карадос разозлился не на шутку. 20 лет он торгуется со мной из-за каждого пенса! 20 лет я продаю себе в убыток, а он наносит мне удар в спину! Бьюсь об заклад, он отправился к Борсу, к этому проходимцу, неблагодарный! Вон, вон отсюда! И передай этому Иуде, что я больше не желаю иметь с ним дела!» На Стрэнде 50 ювелиров. У кого из них отцовские кубки? Демоны оглушительно расхохотались. «Борс!» — Карадос сказал, «Борс!» «Что ж, начнем с него!» На поиски лавочки Саймона Борса ушло полчаса. Сцена, которая произошла у Карадоса, повторилась и здесь. Лорд Морган обещал Борсу работу, но заказ не оставил. Борс был чрезвычайно зол, а Энди изгнан вторично. И что теперь? Осталось еще 48 лавок, а юноша понятия не имел, с какой начать. «Иди-ка сюда, только тихо!» Энди оглянулся. Его манил рукой сухопарый человек, стоящий в узком переулке. Энди узнал продавца из лавки Саймона Борса. Мужчина бурно жестикулировал и шнырял глазами по сторонам. «Дай мне фунт, и я скажу, кому оставил заказ твой отец». «Фунт?» Энди подозрительно взглянул на продавца. «Это я помог лорду Моргану заключить выгодную сделку». И мужчина протянул руку. У Энди не было выбора. Зажав деньги в кулаке, он сказал. «Сначала назови имя ювелира». «За кого ты меня принимаешь? За уличного воришку?» «Имя?» «Ладно», — прошипел тощий. «Его зовут Гаррет. Где его лавка?» «Ты что, безголовый?» — окрысился продавец. Энди сделал вид, что прячет деньги в карман. Сухопарый выругался. «В конце улицы, прямо напротив каменного резервуара для воды». Энди отдал деньги. «Передай отцу, чтобы больше не присылал сосунков!» — презрительно бросил продавец. В конце улицы. Но, конечно, лавка должна была оказаться именно там. Движение на Стрэнде становилось все более оживленным. Демоны словно глумились над Энди, подначивая каждого, кто встречался на его пути, будь то человек или животное, вставать поперек дороги. Столпотворение людей и повозок. Зловоние и духота, ругань. Энди был близок к отчаянию. Юноше пришлось в 2 раза дольше, чем обычно, добираться до конца Стрэнда. А тут еще пирату все опостылило, и он перестал слушаться хозяина. Он даже попытался укусить пешехода, но, к счастью, успел схватить зубами только шляпу. В лавке Гаррета юноша чувствовал себя как на иголках. Ювелиру очень хотелось показать Энди свой товар, но тот слишком торопился. Он боялся опоздать на встречу с Тимминсом. А жаль, Гаррет был один из немногих, кто сегодня держался с ним приветливо и дружелюбно. Энди сунул кубки, завернутые в бархат, в сумку. Ему предстояло проехать по Стрэнду еще раз, хотя и в другую сторону. «Я же сказал, ровно через 1,5 часа!» — закричал Тимминс, открыв дверь. За его спиной, сочувственно разводя пухлыми руками, маячил толстяк-повар. «Ты считаешь, что у меня нет другого дела, кроме как нянчиться с бестолковыми юнцами?» Тимминс сунул Энди огромную книгу и захлопнул дверь. Размеры этого фолианта ошеломили Энди. Ему совсем не хотелось тащить его всю дорогу до Морган-Холла в руках. С трудом он затолкал книгу в сумку. На дне лежали кубки, поэтому сумка не закрывалась, и книга торчала наружу. Но Энди решил, что это не страшно. Вывалиться она все равно не могла. Когда обессиленный Энди собрался ехать в Бейсингсток, солнце опустилось совсем низко. Однако подлые демоны приберегли кое-что напоследок. Едва Энди взял пирата под узцы, жеребец укусил его за руку, повредив палец и оставив глубокую алую рану на ладони. Через Темзу Энди перебрался на пароме. Сонная вода лениво плескалась о деревянные борта. Ведь реке, в отличие от путешественников, некуда было спешить. Сидя в седле, Энди ерзал от нетерпения. Дело шло к вечеру, а до Бейсингстока полдня езды. Он не успеет туда добраться засветло. Отец будет вне себя. Едва паром причалил к пристани Ламбет, Энди пустил пирата галопом, надеясь, что злые силы, преследовавшие его весь день, наконец смилостивятся над ним. Путь его лежал на юг. Примерно в часе езды от Лондона молодой человек заметил в высокой траве лежащую без сознания девушку. Неподалеку мирно пасся осел. Лицо незнакомки закрывала тонкая рука, светлые волосы беспорядочно рассыпались. Спешившись, Энди подбежал к несчастной. Девушка была бедна, одета в лохмотья, ее руки покрывала корка засохшей грязи. «Не бойся, я не причиню тебе зла», — сказал юноша ласково и осторожно отстранил ее руку от лица. Ресницы незнакомки затрепетали, и на Энди взглянули чудесные синие глаза. Это была необыкновенно красивая девушка лет 14 или 15. Увидев молодого человека, она попыталась приподняться, но оказалась слишком слаба. Энди пришлось поддержать ее за плечи. «Ах, сэр!» — произнесла она чисто мелодичным голоском. «Позвольте мне поблагодарить вас!» Красота незнакомки поразила Энди. Никогда еще он не видел столь прелестной девушки. Природа щедро наградила ее тем, чего так страстно добивались большинство знакомых ему дам. У нее были высокие скулы, нежный румянец, длинные лучистые ресницы и яркие пухлые губы, которые выглядели так восхитительно, что юноша просто не мог отвести от них взгляд. «Ты цела?» — запнувшись, спросил Энди. «Не знаю», — молвила красавица и оглядела себя, словно проверяя, цела ли она. «С вашей стороны было так любезно прийти мне на помощь», — проворковала она. Энди скромно потупился. «Не мог же я бросить тебя здесь. Так поступил бы каждый». «Нет», — возразила девушка, — «не каждый». Энди поднял глаза. Лицо девушки исказило злая усмешка. «Не каждый!» — фыркнула она. «А только круглый дурак!» В этот самый миг кто-то сильно ударил Энди по голове. Теряя сознание, юноша повалился прямо на руки красавицы, которая тут же оттолкнула его. Последнее, что увидел Энди — макушки деревьев на фоне вечернего неба. Он очнулся, услышав раздраженные крики. «Где он? Дома?» Просыпаться от звуков ругани было делом привычным. «Нужно прикончить его!» Долетели до него чьи-то слова. Кричала не его мать. Энди открыл глаза, но не увидел ничего, кроме зелени. «Давай же!» Он вспомнил. Девушка. Удар по голове. И вот он лежит в густой высокой траве лицом вниз. «Я придержу его, а ты бей!» Энди попытался встать, но не смог из-за острой боли в затылке. «Я придержу его, а ты прикончишь!» — громко повторил тот же голос. Энди узнал его, — говорила красавица, которой он пытался помочь. Превозмогая боль, юноша попробовал встать на колени, но не успел он приподняться, как у него потемнело в глазах, и он рухнул на землю. Переведя дух, Энди вновь возобновил свою попытку. Руки он вытянул перед собой, дабы не быть застигнутым врасплох. «Убей его! Убей!» — кричала девушка. Но удара не последовало. Энди не сразу сообразил, что голоса доносятся издалека. Юноша несколько раз моргнул. Постепенно туман в глазах рассеялся. Его прекрасная дама и какой-то чумазый старый коротышка кругами бегали за пиратом. Девушка держала в руках поводья. Конь вставал на дыбы и легался. С трудом ухватившись за сумку, коротышка выругался. Он попытался достать книгу, но пират изогнул шею и укусил его. Судя по окровавленной левой руке старика, это был не первый успешный выпад жеребца. «Держи его! Голову, голову держи!» — вопил коротышка. «Не могу!» — кричала в ответ девушка. «Его надо убить!» «Не смейте!» — подал голос Энди, и тут же резкая боль в затылке заставила его пожалеть о содеянном. А в глазах вновь потемнело, голова закружилась, мир чуть не померк. Старик вытащил из-за пояса нож. Пират жалобно заржал, пытаясь взвиться на дыбы, но девушка крепко держала его под усцы. Энди зашагал к грабителям, положив руку на затылок, каждый его шаг отдавался болью. «Па!» — крикнула девушка, указывая на Энди. Старик обернулся, выставив нож в сторону молодого человека. «Иди сюда, сынок, иди!» — прошипел он, обнажая редкие почерневшие зубы. «В твоей сумке лежат кубки. Бьюсь об заклад, золотые или серебряные. Я хочу, чтобы ты помог мне до них добраться». «Кубки?» — изобразив на лице удивление, переспросил Энди. «Не валяй, дурака!» — завопил старик, вцепившись в свои спутанные седые волосы. «Я нащупал их на дне сумки». «А, так вы про кубки!» — протянул Энди. «Они не из золота, это олово, не стоит ваших стараний». «Объясни, зачем такой расфуфыренный парень таскает с собой 4 оловянных кубка?» «Никто не знает, где ему придется встретить 3 приятелей с бочонком отменного вина», — ответил Энди. «Проклятие!» — выругался старик и, бросившись вперед, попытался пырнуть Энди ножом. Не отскочи, молодой человек, беды бы было не миновать. Конь вновь вздыбился и едва не вырвал поводья из рук девушки. «Вот что, парень, предлагаю сделку!» — насмешливо сказал старик. «Ты отдаешь мне кубки, а я отпускаю тебя на все 4 стороны. Кубки за жизнь! По рукам?» Энди сначала покосился на нож, а потом посмотрел на старика и девушку. Ему еще не доводилось драться с человеком, вооруженным ножом. По правде сказать, ему вообще не доводилось драться ни с кем, кроме брата. Маленький Ябеда порой мог вывести из себя кого угодно. Энди требовалось оружие, но где его взять? «Я отдаю вам кубки, и за это вы отпустите меня и пирата?» «Не верь ему, па!» — закричала девушка. «Я никому не верю!» — огрызнулся старик и, не сводя с Энди настороженного взгляда, добавил. «Вытащи кубки, потом поговорим. А ты, Присси!» — кивнул он дочери. «Держи поводья крепче. Следи, чтобы он их не выхватил». С этими словами старик отошел в сторону, чтобы в случае чего успеть броситься на юношу. Энди, подойдя к пирату, ласково похлопал его по шее и взглянул на девушку. Она стояла, сверкая глазами и изо всех сил сжимая поводья. Для того, чтобы извлечь из сумки книгу, Энди потребовалось несколько минут. Как только он вытащил ее, старик ринулся к нему и оттолкнул в сторону. Сила толчка и тяжелый фолиант в руках заставили молодого человека пошатнуться. Он споткнулся, но не упал. Зажав в зубах нож, старик запустил руки в сумку. Он вытащил 2 серебряных кубка и, потрясая ими, победоносно оскалил зубы. И тут Энди осенило. Он размахнулся и, что было силы, ударил старика. Грабитель, напоровшись на собственный нож, закрыл лицо руками и пронзительно закричал. Кубки отлетели в сторону. Старик осел на землю, разинув чернозубый рот. Из носа у него хлестала кровь, а на левой щеке зияла глубокая рана. Юноша ошарашенно замер. Старик попытался подняться, прижимая одну руку к сломанному носу, а другую к располосованной ножом щеке. Рядом с Энди что-то мелькнуло. Эта девушка схватила нож и яростно бросилась на своего врага, подняв оружие высоко над головой. Защищаясь, молодой человек, словно щит, выставил перед собой книгу. Нож, со свистом распоров переплет, вонзился в толщу страниц и застрял там так прочно, что юная грабительница не смогла извлечь его. Энди резко толкнул девушку, она оступилась и упала прямо на отца. Ухватившись за нож, юноша вытащил его из книги. Девушка в ужасе подняла глаза на Энди. У ее ног, сжавшись в комок, скулил старик. Энди стоял над ними, держа в одной руке книгу, а в другой — оружие. «Забирай своего отца и убирайся прочь!» — приказал он. Девушка в смятении посмотрела на молодого человека. «Давай, давай! Вон отсюда!» — закричал Энди. Красавица бережно помогла отцу встать. Прежде чем они скрылись в лесу, она несколько раз обернулась. Энди долго глядел им вслед. Их путь был отмечен каплями крови. Молодой человек никак не мог унять дрожь. Его тошнило, голова раскалывалась. Трудно сказать, сколько бы он так простоял, если бы не страх. А ну как девчонка пошла за подмогой. Трясущимися руками он подобрал кубки и, завернув в бархат, сунул их в сумку. Затем торопливо затолкал в нее книгу, вскочил на пирата и направился в Бейсингсток. Вновь и вновь, мысленно переживая происшедшее, он еще долго не мог унять дрожь. Только теперь Энди осознал, как ему повезло. Его запросто могли убить, пока он был без сознания, или зарезать в драке. Грабителям ничего не стоило отнять у него драгоценные отцовские кубки. Чем больше он думал об этом, тем больше гордился собой. Он не ударил в грязь лицом. Он проявил сострадание к девушке. Он отважно вступил в битву со злом и вышел из нее победителем. Время было позднее, и Энди после всех перенесенных испытаний совсем обессилел. Несмотря на это, он держался в седле прямо и гордо, как рыцарь, возвращающийся домой с поля брани. Глава 4. Постоялый двор короля Альфреда представлял собой меблированные комнаты, предназначенные для богатых и знатных гостей. Более 150 лет деревянная вывеска у его ворот встречала королей и королев, герцогов и герцогинь, лордов и леди. По преданию, эта гостиница была любимым местом свиданий Генриха VIII с его бесчисленными фаворитками. Легенда гласила, что 4 из 6 своих жен он назначал свидание именно в Бейсингстоке. Такая репутация способствовала популярности постоялого двора. Книга для записи постояльцев являла собой длинный перечень аристократических фамилий и имен видных политиков. Кто-то из них останавливался здесь отдохнуть после долгого пути, а кто-то искал тайное убежище для встречи с возлюбленной. Здание стояло у самой дороги. Выйдя из экипажа и сделав всего 2 шага, приезжие оказывались в просторной столовой, где их ожидал радушный прием. Король Уэссекса, в честь которого был назван постоялый двор, вошел в историю под именем Альфред Великий. О смелости и великодушии этого правителя ходили легенды. Рассказы о том, как он продолжал свою борьбу, в то время как все короли Западной Саксонии сложили оружие перед превосходящими силами датчан, неизменно находили благодарных слушателей. Король Альфред в одиночку собрал войско и атаковал датчан через 7 недель после Пасхи 878 года в битве при Эддингтоне. Датчане потерпели сокрушительное поражение, их король Гутрум обратился в христианство, причем его крестным отцом стал Альфред. Альфред Великий считался покровителем и духовным наставником путешественников, ведь ему самому довелось много странствовать и даже дважды в 853 и 855 годах побывать в Риме. Альфред полагал, что Англию можно сделать великой державой, лишь просвещая молодежь. он окружил себя книгами и лично участвовал в переводе на английский язык нескольких важнейших латинских сочинений. А его пристрастие к чтению напоминало обширная библиотека постоялого двора. В нее так любил заглядывать Энди Морган, когда сопровождал своих родителей в Лондон. Прибытие лорда Перси и леди Эвелин в Бейсингсток было обставлено с особой помпой. Сначала приезжали слуги, вручавшие хозяину перечень того, что понадобится Морганам во время их пребывания на постоялом дворе. Особое внимание уделялось еде. Кроме того, составлялся список лиц, которым Морганы благоволили, а также тех, кого они не желали видеть ни при каких обстоятельствах. Первыми о появлении кареты Морганов горожан извещали звонари. После торжественной речи мэра почетные гости в сопровождении многочисленных чиновников и музыкантов направлялись на постоялый двор. В благодарность за столь радушный прием Морганы не жалели денег и не скупились на похвалы. Лорд Перси демонстративно вносил в городскую казну круглую сумму в пользу местной бедноты. Хорошо исполнив свою роль в этом действии, каждый из его участников помогал поддерживать в обществе установленный порядок. Отнесись городские власти к Морганам иначе, те не чувствовали бы себя важными особами. Не ответил лорд Перси на гостеприимство местных жителей щедрыми пожертвованиями, его бы обвинили в предательстве собственного сословия. Малейшее проявление скупости, и все бы подумали, что Морганы не столь богаты, как кажется. А это, кстати, соответствовало истине. Семья жила непосредством, и Перси Морган с болью расставался с каждым фартингом. Тем не менее, приезжая в Бейсингсток, он ради своей репутации забывал о скаридности и безоглядно сорил деньгами. Иначе говоря, Морганы проявляли подобающее знати великодушие, а простолюдины, как им и надлежало, чувство благодарности. Так в стране поддерживалась стабильность. Не успел Энди спешиться, как его уже приветствовал невесть, откуда взявшийся маленький помощник конюха, мальчик лет 6 или 7 от роду. В руке ребенка покачивался фонарь. «Мастер Морган!» Слезая с коня, Энди что-то буркнул и утвердительно кивнул. «Мы давно вас ждем!» Мальчуган от волнения широко распахнул глаза. Он отлично знал, что такое неприятности, и был рад, что на сей раз в них не замешан. «Отец сердится?» Мальчик кивнул, еще шире распахнув глаза. Энди нагнулся, чтобы расстегнуть под брюхом пирата ремень, удерживающий сумку. Конь не сопротивлялся. После прогулки по Лондону, стычки с грабителями и долгой дороги от его боевого задора не осталось и следа. «Мы принесем ваши вещи. Скорее идите в дом!» Энди потянул за ремень сумку. «Нет, это я возьму с собой!» Ремень не поддавался, и Энди дернул сильнее. Усталый жеребец угрожающе заржал. «Посвети-ка, я ничего не вижу!» Мальчик опустил фонарь и осветил живот пирата, покрытый коркой грязи. «Так вот, почему им не удалось снять сумку!» — воскликнул Энди. «Пряжку заклинило!» Молодой человек выпрямился и стал вытаскивать книгу. «Я сам возьму вещи», — сказал он мальчику. «Пусть кузнец займется пряжкой. Может, он с ней справится». «Хорошо, сэр», — ответил маленький слуга, наблюдая, как Энди пытается извлечь из сумки тяжеленный фолиант. Ему было жаль путешественника. Жизнь бедняги состояла из одних неприятностей. На постоялом дворе его поджидает рассерженный отец, книга застряла, ремень не расстегивается. Наконец Энди справился с книгой. Между делом он обдумал, как объяснить свое опоздание, и решил рассказать правду. Пока его близкие наслаждались неспешным путешествием из Виндзора в Бейсингсток, ему пришлось выдержать бой с сомнищем демонов, стремившихся помешать ему любой ценой. Он едва не погиб в схватке с грабителями. Родители поймут, что его нужно не наказывать, а похвалить за отвагу и стойкость и поздравить с победой. Книга епископа, шишка на затылке и нож грабителей подтвердят его слова. Главным же доказательством будут серебряные кубки. Вопреки всему, он привез их в целости и сохранности и сейчас вручит благодарному отцу. Энди вытащил из сумки кубок. Бархат соскользнул с серебряного сосуда, и в свете фонаря он засверкал, как бриллиант. В ту минуту, когда Энди увидел это сияние, его точно пронзила молния. «Этот кубок мой святой Грааль! Он символ моей победы над силами зла! Подобно рыцарю, который преподносит святой Грааль своему королю, я вручу кубки своему отцу!» Энди быстренько вынул сосуды из сумки. Накрыв бархатом книгу епископа, он поставил на нее кубки, а между ними поместил оружие. Результат привел его в восторг. У него получился настоящий символ битвы и победы. Маленький помощник конюха старательно делал вид, что в поведении Энди нет ничего необычного. Он привык не удивляться поступкам взрослых, какими бы странными они ни казались. Энди осторожно двинулся к дому, держа перед собой шаткое свидетельство своих побед. Мальчик открыл перед ним дверь. Юноша набрал в грудь побольше воздуха и переступил порог, готовясь скромно, но достойно принять заслуженную похвалу. «Где ты болтался?» – загремел лорд Перси. Столовая выглядела так, словно здесь пронесся небольшой ураган. Повсюду валялись пустые винные бутылки, горы костей и объедков. Судя по всему, гости попировали на славу. Родители Энди сидели в глубине зала, а Филипп у самой двери. В помещении еще оставалось более десятка гостей. Мэра среди них не было. Не успел Энди войти, как его мать издала сдавленный крик. Трясущейся рукой она указывала мужу на серебро. Лорд и леди Морган в смятении метнулись к сыну и схватили кубки. Повернувшись к гостям спиной, они пытались спрятать их в складках одежды. «Эй, Перси!» — оглушительно заорал один из гостей. «Чего это ты прячешь серебряные кубки?» Энди впервые видел этого человека. Пузатый, изрядно захмелевший, он сидел, развалившись в кресле. «Тащи кубки сюда! Давай наполним их!» Лорд и леди Морган не шелохнулись. «Дай мне кубки!» – прошептала леди Эвелин. «Я отнесу их к нам в комнату!» Лорд Морган оглянулся. Все, кто был в зале, и слуги, и гости, не отрываясь, глядели на них. Перси Морган смачно выругался и внезапно наотмашь ударил Энди по лицу. Такого бедняга не ожидал. Он отлетел к двери и ударился о деревянный косяк. От нестерпимой боли из глаз Энди посыпались искры, и он рухнул, как подкошенный. Книга и нож со стуком упали на пол. Нанося удар, лорд Перси ослабил хватку, и два кубка со звоном покатились по полу. Леди Морган проворно опустилась на колени, попробовав вскрыть их в складках юбки. Но муж остановил ее. Он нагнулся, подобрал с пола сосуды и громко произнес. «Дамы и господа, возможно, я буду первым, нет, скорее вторым!» Он бросил уничижительный взгляд на Энди, который пытался встать. «Кто продемонстрирует вам последнее пополнение фамильной коллекции? За счастье лицезреть эти серебряные кубки, поблагодарите моего болвана-сына Эндрю Моргана!» Лорд Морган швырнул кубки на стол и картинно зааплодировал, жестом приглашая присутствующих присоединиться. Словно в тумане Энди видел, как все, не исключая слуг, хохоча хлопают в ладоши. «За что ты меня ударил?» — крикнул он. «Что?» — саркастически возвысил голос лорд Перси. «Оказывается, этот пентюх умеет разговаривать!» В комнате раздался новый взрыв смеха. «За что ты меня ударил?» — повторил Энди. «Замолчи! Марш в комнату!» — взвизгнула леди Морган. Скрестив руки на груди, она раскачивалась взад-вперед, как маленький ребенок, у которого болит живот. «Нет!» — не унимался Энди. «Я хочу знать, чем я заслужил такое обращение!» В отличие от Филиппа, он редко пререкался с родителями. Но сегодня, после одержанных за день побед, в нем взыграла кровь. «Он спрашивает, что он сделал не так!» — в негодовании воскликнул лорд Перси. «Неужели кто-то еще, кроме этого олуха, не понимает, что он сделал не так?» В ответ послышались гогот и улюлюканье. Гости от души наслаждались представлением, которое оказалось куда забавнее, чем дуэт флейты и мандолины, услаждавший их слух во время ужина. «Что ж...» Подбоченясь, продолжал свое фиглярство лорд Перси, немало не смущаясь тем, что выставляет сына на всеобщее осмеяние. Делая вид, что подает жалобу в звездную палату, он произнес: «Лорд-канцлер!» После чего отвесил низкий поклон своему пьяному толстопузому дружку. «Господа члены тайного совета и лорд-главный судья!» Поприветствовал он воображаемых членов Звездной палаты. «Я намерен доказать вам, что этот дурашлёп, публично продемонстрировавший пример непроходимой тупости...» И он кивнул в сторону Энди. «Виновен!» Энди почувствовал, как к горлу подступает тошнота. «Он утверждает, что ничего не понимает, ваша честь!» Продолжал лорд Перси. «И я готов признать это! Он действительно ничего не понимает. Он тупой безмозглый болван!» Присутствующие одобрительно рассмеялись и, стуча пивными кружками по столам, заорали: «Виновен! Виновен!» «Ближе к делу, отец!» — крикнул Энди. Лорд Морган поднял руку, требуя тишины. «Ну что ж, перейдем к делу. Итак, я хочу задать обвиняемому вопрос. Случалось ли вам раньше путешествовать вместе с семьей?» «Разумеется». «Разумеется», — насмешливо передразнил сына лорд Морган. «И кто в таких случаях выносил багаж из кареты?» «Мы с Филиппом», — тихо ответил Энди. Он понял, к чему клонит отец. «На этот раз мне пришлось все делать самому. Я таскал вещи, пока мой безмозглый брат строил из себя рыцаря», — вставил Филипп. Язык у него заплетался. Надо полагать, он уже успел украдкой хлебнуть вина. Мальчишка просто не мог не поиздеваться над Энди при всей честной компании. Лорд Морган вновь поднял руку. «А тебе, болван, я слова не давал!» Оборвал он своего младшего отпрыска и, обращаясь к Энди, спросил: «Потрудись объяснить нам, почему мы вместе с твоим братом таскали вещи, в то время как кругом было полно здоровенных слуг?» Энди понял, отец выиграл. Даже малым детям было известно, что гостиничные слуги частенько выступали в роли наводчиков. Они встряхивали дорожные сундуки, прислушиваясь, не звенят ли внутри монеты, а еще определяли содержимое багажа по весу и форме. Если им казалось, что у постояльцев есть деньги или драгоценности, они сообщали об этом своим пособникам, и те подстерегали незадачливых путешественников на дороге. Чтобы этого не случилось, сыновья лорда Моргана всегда выносили из кареты свои сундуки сами. «Я не подумал», — робко начал Энди. «Он не подумал», — радостно возвысил голос лорд Морган. «Это первое здравое высказывание за долгие годы!» «Прости, я действительно оплошал!» — закричал Энди. «Теперь он просит прощения!» Повернувшись к суду, лорд Морган скроил недовольную гримасу. «Да теперь половина английских разбойников выстроится вдоль дороги в Винчестер и будет драться за право ограбить меня!» Энди повернулся, чтобы уйти, но лорд Морган схватил его за руку. «Мы еще не закончили», — сказал он. «Я хочу знать, как тебе удалось забрать кубки, ведь я не назвал имя ювелира. Первым делом я отправился в лавку Карадоса. Но там их не было, верно? Да. И как повел себя Карадос, когда ты спросил его о заказе, который он не выполнял? Он разозлился. Разозлился? Да, ужасно разозлился. Сказал, что больше не намерен иметь с тобой дела. Лорд Морган задумчиво погладил подбородок. «Понятно», — протянул он. «И как же ты узнал, кто сделал кубки?» «Мистер Карадос подумал, что ты отдал заказ Саймону Борсу». Лорд Морган поморщился. «Борсу? Но ведь и у него не было кубков». «Не было», — смущенно подтвердил Энди. «Один из продавцов мистера Борса сказал, что ты заказал кубки Гарриту». «Таким образом, уважаемые судьи, дамы и господа», — провозгласил лорд Морган, «теперь не только половина английских грабителей ждет не дождется меня, но и половина ювелиров Стрэнда не захочет иметь со мной дела. За какие грехи Господь послал мне такого сына?» Раздался новый взрыв хохота. Энди решил, что с него хватит. Конечно, он зря выставил серебряные сосуды на всеобщее обозрение и зря уехал из Виндзора, не выслушав отцовских наставлений. Но ему очень хотелось, чтобы эти люди знали, чего ему стоило привести кубки в целости и сохранности. «А ты не хочешь спросить, почему я опоздал?» — закричал Энди. «Почему моя одежда изорвана и грязна? Откуда у меня на голове рана?» «Так это еще не все. Теперь нам поведают о захватывающих дух приключениях», — воскликнул лорд Морган, обращаясь к своим благодарным слушателям. Он уселся на край стола и скрестил руки на груди. «Что ж, пощекочи нам нервы рассказом о своих подвигах». «Так вот», — начал Энди. «Едва я выехал из Лондона, на меня напали». «Напали? Кому же пришло в голову напасть на болвана, который едет из Лондона, держа перед собой книгу, на которой выставлены 4 серебряных кубка?» Гости загоготали. «Ведь в Лондоне это самое обычное дело», — невозмутимо добавил лорд Морган. При этих словах его толстый приятель свалился от смеха с кресла. «Кубки лежали в сумке!» Пытаясь перекрыть раскаты хохота, Энди перешел на крик. «На меня напали грабители! 2! Один ударил меня по голове! Они пытались отобрать кубки, но я не позволил им это сделать!» В зале воцарилась тишина. «Полагаю, ростом они были не меньше 7 футов!» съязвил лорд Морган. «Нет, не были!» Энди понял, что дело проиграно. «Что ж, расскажи нам о злодеях», — попросил отец. «Это были зрелые люди?» «Один». «А второй?» «Это были старик и девочка». «Таков мой сын, истинный рыцарь», — воскликнул лорд Морган. «Одной левой он отбил нападение превосходящих вражеских сил, состоящих из девчонки и старика». «У них был нож!» – запротестовал Энди и поднял нож так, чтобы все могли его увидеть. «Поведай мне!» – попросил отец. «Как тебе удалось справиться с этими негодяями?» Энди объяснил, как он защищался книгой епископа. Он поднял книгу и вонзил в нее нож, чтобы показать, как глубоко тот вошел внутрь. Лорд Морган величавой поступью приблизился к сыну и, взяв у него толстый том, внимательно осмотрел его. «Это книга епископа?» — спросил он. Энди кивнул. Лорд Морган поднял фолиант над головой. «Дамы и господа, члены суда, книга епископа лондонского, мой сын испортил книгу епископа Лода». Энди видел, что все присутствующие изнемогают от смеха. Кто-то схватился за бока, кто-то вытирал слезы. Повсюду виднелись побагровевшие перекошенные лица. Один из гостей зашелся в приступе кашля. «За день мой старший сын, моя надежда и опора, выдал меня грабителям и разрушил мои деловые связи в Лондоне. А теперь еще я буду отлучен от церкви, ведь он испортил книгу епископа Лода». Энди опрометью выбежал из комнаты. На этот раз его никто не держал. Утром следующего дня, перед тем, как Морганы покинули Бессингсток, лорд Перси при всем честном народе преподнес своему другу-мэру 4 кубка с просьбой продать их, а вырученные деньги пожертвовать на нужды бедняков. При этом он тайно договорился с мэром, что когда Морганы отъедут от города на несколько миль, один из слуг догонит их и вернет серебро. Сделка обошлась недешево, но только так можно было избежать ограбления. В тот же день у Энди произошла еще одна стычка с отцом, на сей раз без свидетелей. Юноша заявил, что намерен немедленно вернуться в Лондон. Лорд Морган не согласился на это и предупредил, что после вчерашнего он еще подумает, стоит ли отпускать его вообще. В ответ Энди пригрозил, что сбежит. Лорд Перси, в свою очередь, заявил, что лишит Энди наследства и передаст все права старшего сына Филиппу. Если бы речь шла только о деньгах, Энди махнул бы на все рукой. Но он не мог просто так отказаться от Морган Холла. Слишком много значило для него это место. Дом не должен был достаться брату Ябеди. Нехотя молодой человек согласился вернуться. От Бессингстока до Морган-Холла Энди сопровождал экипаж, в котором ехала его семья верхом на пирате. Он бдительно следил, не грозит ли близким опасность. Это ему нравилось намного больше, чем сидеть в карете с родителями и братом. Путь домой оказался невыносимо долгим и скучным. Внезапно началась гроза, дорога размокла, лошади перешли на шаг и двигались, еле перебирая ногами. Дважды карета увязала в раскисшей глине. Оба раза Энди угрюмо помогал слугам вытащить ее из грязи. Наконец Морганы добрались до Винчестера, находившегося всего в 5 милях от их дома. Свернув на Хай-стрит, карета проехала мимо большого зала, который когда-то служил пристанищем для рыцарей круглого стола. Будь Энди не так расстроен, он обязательно заглянул бы туда, но сегодня юноша даже не повернул головы в его сторону. Морганы проехали королевские ворота, одни из 5 старинных городских ворот, построенных в XIII веке. Когда, миновав мост, они покинули пределы города, вдали показались очертания Морган-Холла. Это был 2-этажный особняк, один из самых роскошных в Англии. С его великолепием могли соперничать лишь дома Теобальдов и Ланглитов. Но для Энди Морган-Холл стал настоящей тюрьмой.